хлопнула дверь, и гаденыш выдернул себя из причудливой дремоты. Полина долго стояла на крыльце, не говоря ни слова, и смотрела на серое низкое небо. Гаденыш потянулся и, вскочив на крыльцо, сел возле Полины, от которой сегодня пахло чем-то не ее, а тем духом, который утащил за собой в избу ночной уставший человек. Весь день Полина ожидала чего-то. И чтобы хоть как-нибудь перебить томящее беспокойство, явившееся неизвестно откуда, весь день хлопотала. Натаскала воды, наново выскоблила и без того чистый пол избы, подбелила печь, вдосталь навозилась с совсем отяжелевшей коровой, а после сгоняла коня в долинку, откуда привезла свежую копну сена. День, окружавший ее, был смур. То и дело мотрошил из низких облаков снег, где-то в сосняках однотонно картавил ворон. Редкий ветер подсвистывал одиноко и противно. Но так или иначе, а под вечер все дела оказались переделанными. И даже послеужинная посуда перемыта и перетерта на несколько рядов. Полина долго сидела в кухоньке, не зная, что еще придумать. И опять заслышала в себе томливое беспокойство. И вчера, и позавчера она вроде бы не видела никаких приметливых снов. И вообще вроде ничего не должно было случиться. Она пожалела о том, что уже отемняло, не то бы непременно увела себя проверить ловушки. Подумав о капканах, Полина вспомнила про патроны, которые остались с дальних до зимних охот, и решила перенабить их. Старые разномастные гильзы роднил окрас, подпаленная никотиновая желть. И запах исходил от патронов одинаковый, кисловато-тоскливый. Вот ведь сам по себе порох ничем не отдает, сколь не нюхай его. А стреляный от него последок, и по-своему вкусен, и прочно щемлив. В старом замаслившемся от времени мешке, пошитом из какой-то отслужившей свой век ефимовой рубахи, гильз было много. И Полина, выковыривая из закопченных горловинок пыжи гнутым шилом, постепенно увлеклась, забылась, ушла в свое и потихоньку запела. Может быть, эта немудрящая песня, слова которой были привычно нелепы и дороги, вдруг и стала тем мостиком, что соединил Полину с ее сокровенным. Может быть. Но только сейчас она будто заново услыхала, как поскрипывает древний паром и бесслышно облетает с вазов на журливую воду пожухлая сенная труха. И корова чья-то тревожно взмыкивает, кося на воду красным глазом. А бабы, что возвращаются с покоса, лежат на вазах и поют тягуче и проголосно. Влюблена я, наверное, до гроба в этих двух симпатичных парней, и они мне понравились оба, но не знаю, который милей. Старик-паромщик незлобно матерился, плюясь и поглядывая на баб. И все вокруг раздольно и хорошо. Колька славный, а Митька красивый. Но не знаю, кому дать ответ. Если Кольке скажу слово «да», то для Митьки останется «нет». Чего хотелось тогда Полине? А ничего. Небо с закурчавившимся облаком, березового пряного перелеска, в котором тропа не колет босых ног, оранжевых купальниц, разбросанных по июльской траве, гудка белого парохода за перекатным Бакином и слов этих от песни, что выходит из тебя легко и сладостно, потому как еще даже и совсем неизвестно, как это будет, когда обнимет тебя твой парень. И, может быть, уронит на согретую полднем траву, в которой суматошно потрескивает кузнечик. Если Кольке скажу слово «да», то для Митьки останется «нет». Полина ощутила в пальцах что-то никак непривычное, и песня на пароме утихла. В руках были остроносые патроны, которые привез с собой из армии Василий. Ефим всю жизнь хотел достать где-нибудь карабин, и достал ведь, хоть и пришлось лишиться тогда телушки. А Васька привез отцу патроны. Полина отставила в сторону винтовочные патроны, подровняла их строй и сразу же ушла в другое. В ту весну, когда собралась она из порта на сучок, где была бакинная стоянка, рожать Василия, а река в ту ночь стала ломать лед. И Федор тогда еще как-то оказался на острове. Ну да, он вернулся с войны очень скоро, без руки уже, и опять ходил по пятам за ней. А по порту и деревне пополз разговор, будто от него понесла тяжесть Полина, а не от Ефима вовсе. И что, мол, будет потом, если Ефим, не дай бог, обернется с войны так же скоро, как и Федор? Что будет? Под Москвой в ту зиму сильно много осталось речных мужиков и парней, а которые возвращались, так непременно калеченные. И мать еще была жива, староверка Настасья. А Полина тогда подрядилась работать семафорщицей на реке. Вот и увела себя пораньше до ледохода на сучок рожать Василия. Еще в сенках, разыскивая в потьмах ручку, Федор услышал какие-то звуки и подумал, поет она, что ли? А Полина стонала, потому как пришли уже схватки. Неровного света летучей мыши явно не хватало на избушку. Полине на лицо прятали тени, и от этого ее глаза становились еще глубже. Федор подошел к ней и, стараясь быть спокойным, спросил: «Давно?» «Уйди!» А на реке вдруг гулко вздохнул лед, и этот первый вздох реки напугал Федора. Полина видела, силясь удержать боль, как он торопливо доливал в фонарь керосин, поправил одеяло и сказал, уходя: «Я скоро!» Ветер шел по речной долине вместе с ледоходом. Река рвалась из-подо льда, ревела и дыбилась. Полина не знала, как бежал через реку Федор, как у самого берега все-таки провалился, и его спасли лыжи, которые он держал в руке. Потом уже, поздним утром, а может быть и совсем днем, пробился к сучку буксирный катер, на котором привез Федор доктора. Он вбежал в избушку первым, молодой тот доктор, и первым увидел Полинины глаза и сразу понял — Полина стала матерью. В зыбком изменчивом свете глубокие глаза ее лучились теплотой. Доктор вышел в сени. «Мы опоздали». И Полина услышала, как заорал Федор. «Как?» «Да нет, родила без нас». Федор сунул в избушку голову и спросил странным голосом: «С кем тебя, Полина Ивановна?» «Сын». «Как назовешь-то?» Она не ответила. А немного погодя, в избушку снова заглянул Федор, потому что доктор никого не впускал, и тем же странным голосом попросил: «Назови Васькой». А потом еще через год вернулся домой Ефим, простреленный и совсем не такой, каким был раньше. И в первый же день напился по-страшному, бился головой об стол, после схватил бутылку и бежал с ней во двор, и бросал ту бутылку на огороде, и падал, и кричал: «Не пройдешь, сука, не пройдешь!» Вспаханная земля огорода казалась Ефиму изрезанной танковыми гусеницами, а приземистая стайка поодаль, заходящим на их батарею Фердинандом, к нему на таран в скрежете и лязге катилась наша 34-ка. Ефим видел в панораме прицела, как сошлись, вставая на дыбы машины, и даванул на спуск. Срикошетивший бронебойный отскользнул от квадратной башни Фердинанда, не найдя той точки, в которой посылал его Ефим, и врезался в бок нашему танку. Полыхнул оранжевый сполох, чадом охватило грызущиеся танки. Ефим отлип от прицела, что-то крикнул заряжающему орудие Афанасию Круглову спекшимся ртом и, подхватив автомат, кинулся к дымному факелу. «Стой! Назад!» — остался где-то позади сорванный голос лейтенанта. Ефим бежал по изрытой качающейся земле, и ничто не смогло бы сейчас остановить его. Ничто! Все то бесшабашное, русское, всегда жившее в Ефиме, несло его сквозь огонь. Каким-то звериным чутьем угадал Ефим, что вот сейчас, справа, где залегла немецкая пехота, возникнет пулевая строка. Пригнулся, упал на колени, уловив колкую боль в предплечье. Выложил половину диска в мышиные мундиры, радостно отметив, что попал, а затем последним отчаянным броском перенесся к танкам. Один из танкистов горел, Ефим облапил горящего, свалил его на себя, чувствуя, как зашипело, когда он коснулся огня правым плечом. Это продолжалось секунды, потом Ефим снова и снова стрелял по черным силуэтам, а потом нес на себе назад к батарее тяжелое, безвольное тело. Уже скатываясь в орудийный ровик, Ефим стал терять сознание, но все же успел запомнить кусок удивительно голубого неба, открывшегося над ним. В этом куске странно и неправдоподобно дрожал, возносясь все выше и выше, жаворонок. И Ефиму стало хорошо-хорошо. Гаденыш объявился на кордоне где-то вскоре после того, как забрали Ефима. И Полина отчетливо вспомнила про себя тот день, когда сильно загорелась от ночной грозы тайга на перехвате, и летали над дымным горизонтом пожарные самолеты. Пожарник-парашютист и принес на кордон дохлых волчат в рюкзаке. Парашютист хотел пить, а, напившись, вывалил серую шерстистую кучу прямо на крыльцо, сказав: «Вот, после сдашь зверей. Я их порешил маленько, некогда мне, а то бы сам деньги получил». И вдруг в куче что-то зашевелилось, и привстал на ноги, тут же упав, один волчонок с разбитой закровавленной головой. Пожарник наклонился, схватил живого за задние ноги и хотел ударить об землю, а Полина криком остановила его. Парень бросил волчонка в кучу, отер руку об стеганую куртку и сказал: «Вот ведь гаденыш, живучий падла». Разом занялась весь день собиравшаяся пурга и ударила сама по себе, закрывшись дверь пристроя. А еще после, когда они уже лежали порознь и резанул по нервам неожиданный вой гаденыша, Полина услышала в себе досель незнакомое, упругое желание, что комом скрутило низ живота. И она, повинуясь этому неистраченному еще ни разу желанию, приподнялась на локте и позвала Федора. И пока тот торопливо рвал тесемки на спальном мешке, не веря еще ничему, Полина опять увидела тот причал, на который пришла тогда провожать уходящий на войну пароход. «Полина, ну если, ну я вернусь, а Ефим не вернется, тогда...» Холодом хватанула Полину. Она поймала на себе пристальный взгляд матери, что стояла в толпе черных старух. «Уходи, уходи, Ефим здесь!» И сразу же возник рядом Ефим, пьяный, душный, веселый. Он поймал железными пальцами Федорову рубаху и притянул его к себе. «Что, Федька, а ведь ни разу я тебя еще не учил, чему грузчиков учат. На-ко, на память!» Федор полетел в отступившую толпу. «И запомни, поперечник мазутный, что я хоть на этой бабе и не венчан, и не декречен с ней, а была она моя и будет. Погроб!» Федор медленно подходил к Ефиму, а Ефим, куражась, рванул на себе ворот шелковой рубахи и протянул навстречу Федору кукиш. Вокруг хохотали дружки Ефима. Федор вплотную придвинулся лицом к кукишу, покачал головой и вдруг, поднырнув под Ефимову руку, с размаху саданул тому под вздых. Ефим охнул и сел на дощатый настил пирса. И тут же засвистели милиционеры, пароход забухал гудком, военком закричал с мостика в железную трубу что-то важное и ударил портовый оркестр. Федор на цыпочках подступил к кровати, неловко отогнул край одеяла, сел, и Полина учувствовала, как бьет его нервный озноб. Она убегала тогда от Ефима, а он гнался за ней по сучку и никак не мог догнать. Только в кустаре настиг он Полину. «Не надо!» И они покатились по еще горячему с дня песку. Полина схватила зубами за жесткую Ефимову губу, прокусила ее, уловив жаркий вкус крови. А после они сидели на перевернутой лодке. И Ефим лениво хвалился деньгами, силой и славой портовой своей. «Ты зачем пришел, Федор?» Пересохшими губами спросила Полина. «Так ить вот ты же позвала?» «Ну и что?» «Не знаю». Сквозь метель в избу дотянулся бесконечно высокий плач гаденыша. Полина притянула к себе Федора, проваливаясь в темную жуткую истому. И наступило долгое, шумное молчание. Когда Федор ушел, Полина еще долго сидела в кухоньке, уронив голову на замаслившийся мешок. От мешка щемливо пахло стреляным порохом. «Вот и все», — думала Полина, — «вот и все». Подняла голову. Рассвет уже заметно отбелил левый от окна простенок, в котором слабо мерцало сейчас позолота материной иконы. Лик Михаила Архангела только угадывался. Полина вышла на крыльцо, морозный воздух разом остудил голову. Рядом присел гаденыш. «Ну, хватит», — решительно сказала про себя Полина. «Пойду по ловушкам, проверюсь». После ухода Ефима Парфен еще долго горячился. В эту зиму старика отчаянно мучила бессонница, а тут он еще нахватался невесть зачем самогонки. И этого как же так понимать? Обращался Парфен к несуществующему за столом Ефиму. А? Этого почему же ни хрена подобного будущему я не нужен? Зелен ты еще, Ефимка Постников, так рассуждать, и не супротився перед пожилым стариком. В моду вошел. На дедов пасть разеваешь. А кто тебя грузчиком фартовым заделал? Кто? Запамятовал. Парфен Макаров, вот кто. Кто тебе в 40-м годе пыжи спас? Парфен Макаров. А ежели забыл, то я тебе в тот же секунд сейчас обновлю. В конце октября, как и положено, река остановилась, прочно впаяв в лед лихтера, счаленные друг за друга в два пыжа, и шкипера подняли на них якоря. Ефим со своей артелью готовился разгружать Лену. Она пришла сверху под круглым лесом. И думал, хорошо погулявший после ледостава Ефим, начать разгрузку завтра. А ночью... Ночью из-за гольцов, из-за дальних сопок пришел в порт теплый ветер. И это бы еще полбеды. Но пришел октябрьский тепляк с дождем, с диковинным, совсем летним ливнем. Лед на реке матово заблестел, а дождь шел всю ночь и все утро, сменившись затем иглистым колючим снегом. И река ожила и пошла. Сорванный оттепелью лед мял лихтера и баржи, собирая их в гармошку, а потом, оборвав чалы с кнехтов, понес по акватории. Дольше всех сопротивлялась Лена, дольше всех звенели тросы, связывающие ее с пирсом, но и она не выдержала напора реки и, медленно разворачиваясь, пошла вниз. В порту пели штормовые ревуны, быстро темнело. Лихтера уходили и уходили от пирсов. Река будто взбесилась, будто требовала продолжения навигации. Прожектора косо буравили сумрак. И вдруг все, кто стояли на пирсе, ахнули. По льдинам с доской в руках прыгал, догоняя уходящую Лену, человек. «Назад!» — запоздало рявкнул чей-то мегафон. «Назад!» Ефим щурился, стараясь узнать, кто это. И в тот момент, когда человек, отбросив доску, ухватился за якорную лапу лихтера, повис на ней, Ефим узнал. «Парфен!» Лихтер, высвеченный прожекторами, сносило, прижимая к середине реки. Парфен суетился на палубе, и через некоторое время звонко закудахтала лебедка. Огромные якоря Лены с шумом упали в воду. Еще немного лихтер сплывал, потом замер. Остальные суда теперь прижимались к нему. «Тогда я тебе шибко нужен был, Ефимушка. То-то. К тому же не я, если б, то и в тот раз, когда гак не выдюжил, хана бы тебе пришла, чтоб мне не мылко стало». Рассыпались поднятые на гаке крана железные листы. Тонны полторы накрыло Парфена, а Ефим тем временем выскочил. И ничего, выдюжил Парфен. «А кто тебе, каторжная душа, Ваську сыскал в реке? Могёт тоже не упомнишь. Дед уронился головой на столешницу, закрыл глаза, будто уснул. В желтом свете керосинки виднелось его хрупенькое, выставившееся из-под порванной рубахи плечо. Только месяц спустя приплыл тогда Василий к дому. Мутная от весны река бережно принесла его к островным голым тальникам, вынула из себя и уложила на коргу светлую песчаную намытину. Дед Парфен тогда далеко сплыл вниз, за Подымахино, за мыс «Утопленная печаль», и помаленьку рыбалил, неспешно подымаясь по реке. Утро стояло тогда в тумане, и утки нахально плюхались чуть ли не в лодку к деду. Парфен как раз намеревался выбрать последний перемет возле Плешивого по центру островка, когда увидел лежащего в воде человека. Обмер Парфен, обложился крестом и подтолкнул лодку шестом к корге. Васька лежал вниз лицом, и если бы не вода, то бы можно было подумать, просто отдыхает человек. Но уже знал Парфен о неверном выстреле Ефима Постникова. По реке эхо далеко расходится, потому кое-как втащил Ваську в лодку, накрыл ему то, что было лицом, брезентухой, и за два дня дошестился до Подымахина, откуда и позвонил, кому надо. «И этого тебе, Ефимушка, разве мало?» Теперь уже одними губами рассуждал затяжелевший старик. «Хотя вроде бы ты мне и спасибо сказал, благодарствие. Но вот и Полине, бабе твоей, угодил я. Не, не ей, а приставленной Настасье, матери ее. Оно, конечно, старушка была, хуче в старой вере, но ведь и промежду собой был у нас грех. Был». Парфен поднял голову и без зуба разулыбался. «Настасья ты, Настасья, отворяй-ка ворота. Вот, брат, какое дело. А ты кричишь, глухарем обзываешься. Еще разобраться тебе, дураку, надо, от кого Полина произросла. Не от Макаровского ли корня? Хе-хе-хе. А что крест я Настасье сподобил, так то завещание. А завещание — вещь беспременная и нерушимая. Все нам, человеком, река дает. Вот и крест тогда староверный на мою лодку вынесла. Я же припер его к вам на кордон. Плачу и рыдаю, значит, как на том кресте писано». Парфен встал, оторвался от стола, неверно шагнул, поднял руку. «Жив еще Парфен Макаров, и здоров, и кому-то нужен». Парфен наклонился, увидев брошенную Ефимом вилку, кряхтя разогнулся и попытался выпрямить ее. Сил в пальцах не хватало, Парфен поднатужился, и опять ничего не получилось. Пальцы дрожали, и Парфен вдруг сник, вздрогнул плечами.